Всякий раз, когда Сара пыталась поговорить с ним об этом, он отмахивался от нее, пока она не заставила его выслушать ее. И тогда он взорвался. «Пойми, мне не нужен никакой ребенок. У меня уже была сестра». Казалось, что он боится опять полюбить кого-то, чтобы не рисковать потерять его снова. Он любил Лиззи, может быть, слишком сильно, и он потерял ее. И поэтому он решил никогда не любить Джулиана. Это было печально для обоих детей. Вильям и Сара взяли Джулиана в Вайтфилд, чтобы познакомить его с единственной бабушкой. Вскоре после его рождения теперь они все вместе праздновали Рождество. Вдовствующая герцогиня была очарована малышом. Казалось, он излучал солнечный свет. Она признала, что никогда не видела ребенка счастливее его. Он вызывал улыбку у каждого, кто наблюдал за ним. В этом году Рождество в Вайтфилде было особенно приятным. Они все вместе собрались. Матери Вильяма было уже 96 лет. И хотя она передвигалась в коляске, она всегда была в приподнятом настроении. С ней было весело, и Сара не знала женщины добрее ее, и она по-прежнему обожала Вильяма. Он привез ей в подарок бриллиантовый браслет, и она проворчала, что слишком стара для таких прелестных вещей, но было ясно, что он ей понравился, и она не снимала его, пока не гостили в Вайтфилде. А когда после Нового года они уезжали, она сказала, что он хороший сын и всегда был хорошим сыном и всегда приносил ей радость. И крепко обняла его. «Как ты думаешь, почему она сказала это?» — спросил Вильям, когда они отъехали. В его глазах блестели слезы. «Она всегда была невероятно добра ко мне», — сказал он, отворачиваясь, смущенный, что Сара увидит его слезы. Он был растроган словами матери. Она поцеловала Джулиана в маленькую пухлую щечку, потом поцеловала Сару и поблагодарила ее за прелестные подарки из Парижа. А через 2 недели она спокойно умерла во сне, ушла, чтобы встретиться со своим мужем и с Творцом, прожив в Вайтфилде счастливую жизнь. Вильям был потрясен этой потерей, но даже он должен был признать, что она прожила долгую и счастливую жизнь. В этом году ей должно было исполниться 97 лет, и всю жизнь она отличалась крепким здоровьем. И они были благодарны за это, стоя на кладбище в Вайтфилде. На похороны прибыли король Георг и королева Елизавета, пережившие ее родственники и друзья, и все те, кто знал ее. Казалось, Филипп очень остро переживает ее уход. «Значит, я больше не смогу сюда приезжать?» — спросил он со слезами на глазах. «Некоторое время», — грустно ответил Вильям. «Здесь всегда все будет ждать тебя и однажды станет твоим. Мы постараемся приезжать в Вайтфилд каждое лето, но ты не сможешь проводить здесь каникулы и выходные, как делал, когда была жива бабушка. Будешь приезжать в Ла-Мароль или в Париж, или гостить у кого-то из кузенов. Тебе пока рано жить здесь одному со слугами». «Мне не нравится ни одно из этих мест», — обиженно сказал он. «Я хочу останавливаться здесь». Но Вильям не видел возможности для этого. «Со временем Филипп сам сможет приезжать сюда, когда поступит в Кембридж. Но это будет только через 7 лет, а до того времени ему придется довольствоваться тем, что он сможет проводить здесь только лето». Но весной Вильяму стало очевидно, что он не сможет подолгу находиться вдали от Вайтфилда, как предполагал. Только теперь он осознал, как много делала его мать. Без нее оказалось очень трудно управлять имением. «Мне так не хочется заниматься этим», — признался он как-то Саре, читая страницу за страницей жалобы управляющего имением, «но, думаю, мне придется уделять Вайтфилду больше времени». «Тебя это не пугает?» «А почему меня должно это пугать?» Она улыбнулась. «Я могу взять Джулиана куда угодно, хоть сейчас». Ему исполнилось 8 месяцев, и он легко переносил переезды. А Эммануэль прекрасно справится одна с магазином. Она наняла еще 2 девушек, и их теперь стало 4. Дела шли исключительно успешно. «Я не возражаю немного времени проводить в Лондоне. Лондон всегда нравился ей, а Филипп сможет приезжать в Уайтфилд на выходные. Она знала, что он будет доволен этим». Они провели там весь апрель, не считая короткой поездки на Антибы на Пасху. На званом обеде они встретили Винсдоров, и Олес упомянула, что купила в Париже в магазине Сары несколько красивых вещей. Кажется, их драгоценности произвели на нее впечатление, особенно выполненные по последним рисункам Сары. Кажется, весь Лондон говорит об их магазине. «Почему бы тебе не открыть еще один магазин здесь?» — спросил ее Вильям, когда они вернулись домой с вечера, где дамы просто засыпали ее вопросами. «В Лондоне? Так скоро?» Прошло всего 2 года со дня открытия магазина в Париже. Сару беспокоило, что ей придется разрываться между Лондоном и Парижем. Одно дело, когда она жила здесь с Вильямом, и совсем другое, если ей придется носиться туда-сюда через Ла-Манш. К тому же ей хотелось проводить побольше времени с Джулианом, пока он не вырос и не ушел из ее жизни, как Филипп. Теперь она как никогда остро ощущала быстротечность времени. «Тебе нужно найти хорошего управляющего». «Действительно». Вильям задумался, словно пытаясь вспомнить что-то давно забытое. «У Гарарда был изумительный человек». «Благоразумный, знающий. Он молод, но, возможно, немного старомоден. Это как раз то, что нравится англичанам. Хорошие манеры, старые традиции. Почему ты считаешь, что он захочет оставить свое место? У них там самые престижные драгоценности. Его может шокировать наше предложение. У меня всегда было такое впечатление, что его там недооценивают, считая заурядностью». «Я загляну туда через неделю. Может быть, мне удастся встретиться с ним. Если ты не возражаешь, мы можем пригласить его на ленч». Сара усмехнулась, не в состоянии поверить тому, что они замышляют. «Ты всегда стараешься втянуть меня в еще большие неприятности, не так ли?» Но ей понравилось его предложение. Ей нравилось то, как Вильям подбадривал и помогал ей. Она понимала, что без него она никогда бы не взялась за это. Как Вильям и обещал, он заглянул к Гарарду на следующий день и купил ей прелестное старинное кольцо с бриллиантом. И пока он покупал его, ему удалось переговорить со своим человеком. Нигелем Хольбруком. Они договорились встретиться в четверг в полдень за ленчем в Савое. Как только Сара вошла в ресторан, она мгновенно узнала его по описанию Вильяма. Он был высокий, худой и очень бледный, со светлыми волосами и коротко подстриженными усами. На нем был хорошего покроя костюм в мелкую полоску. И он внешним видом походил на банкира или адвоката. Его отличали изящество и сдержанность. И он был невозмутим, когда Вильям и Сара рассказывали ему о своем замысле. Он сказал, что проработал у Гарарда 17 лет, с 22 лет, и ему трудно представить себе, что он уйдет от него, но он должен был признать, что перспектива подобного рискованного предприятия заинтересовала его. «Особенно — тихо добавил он, если учесть репутацию вашего магазина в Париже. «Я познакомился с работой, которую вы проделали там, ваша светлость», — сказал он Саре. «Она великолепна». Я был изумлен. «Французы бывают...» Он поколебался, затем продолжил. «Иногда неестественны, если вы позволяете им». Она рассмеялась над его шовинизмом, но поняла, что он имеет в виду, если бы она не наблюдала за отделкой рабочего кабинета, которым она пользовалась. Они готовы были срезать углы, чего она никогда не позволила бы им сделать. Сара осталась довольна его оценкой. Было ясно, что у них заслуженная репутация. Хольбрук был вторым сыном британского генерала и вырос в Индии и Китае. И драгоценности приводили его в восторг с детства. Молодым человеком он недолго работал в Южной Африке с алмазами. Он знал свое дело. И Сара полностью разделяла мнение о нем с Вильямом. Он был именно тем человеком, который был нужен им в Лондоне. Здесь царила совершенно другая атмосфера, и она инстинктивно чувствовала, что им следует войти в нее с большим тактом, меньшим щегольством и тем достоинством, которое мог предложить Нигель Хольбрук. Они попросили позвонить его, когда он все обдумает, и через неделю Сара пришла в уныние, так как Хольбрук молчал. «Дай ему время. Он может не позвонить целый месяц, но будь уверена, он о нашем предложении думает».